островах. Тайны. Квест Алёнушка. Алёнушка тайком, часто оглядываясь, спешила к сеновалу, расположенному на краю деревни. Там её ждёт тот, кто, возможно, наконец исполнит её заветное желание. Желание, которое вот уже много лет мучает её. Оно лишило её отца, двух старших братьев и даже возлюбленного. А потом забрало практически всех мужчин из деревни. Осталось лишь несколько коллег и умалишенных, настолько немощных, что либо не поддавались ее чарам, либо не могли отправиться в далекое путешествие, чтобы выполнить желаемое. Вся женская часть деревни люто ненавидела Алёнушку, а родственники предпочли уехать подальше, оставив ее совершенно одну. Все считали ее сумасшедшей, ибо ничто не могло исцелить от навязчивой безумной идеи. Алёнушка даже спать перестала, часто блуждая ночами по деревне, словно призрак. Ее когда-то черные волосы со временем поседели, и лишь глаза по-прежнему излучали странный блеск безумия. Ее боялись и ненавидели. И этот страх рождал в душах ненавидящих Алёнушку женщин самые кровожадные намерения. Притаившись за ближайшим кустом, Алёнушка осторожно выглянула. Заметив сквозь щели в деревянной стене сарая отблески света, облегченно вздохнула. «Он пришел». Затем огляделась по сторонам, убеждаясь, что посторонних поблизости нет. Ночь была безлунной и холодной. Но от внутреннего возбуждения Алёнушка не замечала холода. Даже несмотря на то, что из одежды на ней была лишь легкая до колен белая ночная рубашка. Что ж, в таком легко доступном виде ей будет проще простого соблазнить последнего, более-менее полноценного мужчину, оставшегося в их деревне. Ну, как более-менее? С головой у него не совсем порядок. Но для дела серьезного он вполне еще годится. Да и по правде не мужчина еще, паренек лет 17. Но Алёнушке это было не важно. Ею двигало лишь безумное желание. Оно дарило ей чары, против которых трудно будет устоять. Торопливо ступая босыми ногами по влажной траве, Алёнушка добежала до дверей сарая и открыла ее, бесшумно скользнув внутрь. «Алёнушка!» В сладострастной улыбке расплылся паренек, бросаясь ей навстречу. «Милый!» Женщина без промедления обняла его и подарила страстный поцелуй. Но это было только начало. Ее добыча готова была охотно продолжать игру. Алёнушка вдруг резко отпрянула от парня и, весело смеясь, спросила. «Как же тебе удалось сбежать от своей мамочки?» «Я дождался, когда все уснут, и пробрался сюда огородами». Парень раскраснелся от возбуждения. Его глаза похотливо блестели в свете горящей керосиновой лампы. Он сделал к женщине шаг, она отступила, кокетливая, покачивая полными бедрами. «Ты хочешь это дело? Оно подарит тебе незабываемое наслаждение». Алёнушка провела по своей груди, выставив одну на обозрение и улыбаясь, заметив, как от удивления у парня перехватило дыхание. «Да, да, хочу». Парень бросился к ней, собираясь схватить. Но женщина, смеясь, увернулась и ловко вбежала на стог сена, помахав ему рукой. Потом легла, соблазнительно задрав рубашку. Дождавшись, когда парень снял штаны и навис над ней, поинтересовалась. «Ты же исполнишь мое маленькое желание?» «Конечно, все, что хочешь». Возбуждение накрыло парня с головой. Он часто дышал, начав страстно, но не умел ласкать женское тело. Инстинкты вскоре взяли верх над неопытностью. «Ты же добудешь для меня аленький цветочек?» — спросила Аленушка, с надеждой заглядывая в одурманенные страстью глаза любовника. «Да, легко. Я подарю тебе все цветы, какие захочешь. Нет, мне нужен только один цветок. Аленьким он зовется. Будет у тебя аленький цветочек. Будет. Завтра же отправлю за ним. А не боишься чудовища, которое обитает на том острове?» «Я ничего не боюсь». Парень стал страстно целовать обнаженную грудь. «Но никто еще не вернулся оттуда». Своими речами Аленушка доводила любовника до исступления. «Я вернусь, обещаю. Будет тебе аленький цветок, клянусь». Убедившись, что жертва соблазна согласна на все, Аленушка почувствовала некоторое душевное успокоение и, расслабившись, позволила парню удовлетворить свою страсть. Сколько их было вот таких вот скоротечных встреч в этом сарае? Аленушка со счета сбилась. Тень недоброго предчувствия, обещающая превратиться в разочарование, скользнула в душе, когда парень, сделав свое дело, тяжело сполз с нее. «Ты же принесешь мне маленький цветочек?» — осторожно поинтересовалась женщина. «Ты что, дура, что ли? Переться на остров, усеянный костями и черепами, ты спятила?» Аленушка знала, что у юного любовника с головой плохо, но не подозревала, что настолько. Вздохнув, она села и стала поправлять рубашку. Разочарование полностью затопило ее душу. «Мы же встретимся еще завтра?» — поинтересовался юный любовник, повернувшись к ней. «Мы уже неделю встречаемся, и каждый раз одно и то же. Ты даешь мне обещание, а едва кончаешь, забываешь о нем». «Какое обещание я даю?» Парень искренне не мог вспомнить. Это раздражало. «Все, забудь. Это была наша последняя встреча». Аленушка наконец приняла решение прекратить бесполезные отношения. «Нет, Аленушка, я же люблю тебя!» Страстно, с нотками отчаяния, выкрикнул парень. «Я не переживу этого, не бросай меня!» Аленушка не стала слушать его просьбы. Она спешно спустилась со стога и направилась к выходу. «Стой! Приходи завтра, я буду ждать тебя здесь!» Неслось ей вслед. И тут неожиданно двери перед женщиной с шумом распахнулись. Аленушка, испуганно вскрикнув, отскочила в сторону. «Ах ты, шалава! Потаскуха! Ведьма! Убить тебе мало!» В сарай ворвались более десятка разъяренных женщин и принялись избивать Аленушку. Та, упав, съежилась, пытаясь защитить голову от удара. Сквозь боль и яростную ругань разгневанных баб она услышала, как заливисто хохочет ее полоумный любовник. К счастью, вскоре тело ее не выдержало побоев и унижений и отключилось. Очнулась Аленушка в неудобной позе, лежа на жестких досках. Ее тело онемело и сводило судороги. Открыв глаза, она увидела перед собой усиленно работающего веслами старого рыбака, правую ногу которого заменял грубый деревянный протез. И почти одновременно с этим осознала, что находится в связанном положении в лодке. Во рту тряпка. От понимания своей беспомощности женщину охватил ужас, а тело пробрала неконтролируемая нервная дрожь. Рыбак вскоре заметил, что пленница очнулась. В отличие от остальных жителей деревни, он хорошо относился к Аленушке. Даже жалел ее. «Ты, милая, не серчай на баб. Ишь, как они тебе места живого не оставили». Аленушка не чувствовала боли, чему удивилась. Она во все глаза смотрела на мужчину, желая знать, что ее ждет. А мужчина продолжал говорить. «Они сжечь себя хотели. Обезумели совсем бабы. Я уговорил их тебя на остров отправить. Ты уж не серчай. Считай, что я спас тебя. Потерпи, нам немного осталось». А ночь тем временем шла на исход. Небо на востоке поблескивало белыми полосами, разгоняя легкие тучи. Яркость звезд померкла. Лишь спокойная морская вода казалась черной, глядя на которую, у Аленушки кружилась голова. «Что, меня на остров?» Душа несчастная съежилась в комок. Лучше бы сожгли. Все чары Аленушки не могли оказать должного действия на рыбака. Ни слезы в ее глазах, ни стон так и не смягчили его сердце. Он оказался холодным и безразличным, как море, по которому они плыли. Увидев далекие очертания острова, Аленушка набралась смелости и попыталась прыгнуть в лодки. Но мужчина был бдителен и вовремя схватил ее, удержав от падения. «Не глупи, дуреха! Ты же хотела получить цветочек! Придется самой его добыть!» К острову они подплыли тихо. Морская вода словно боялась касаться его берегов и пугливо спешила отплыть обратно. Аленушка злилась на себя за то, что не смогла избежать печальной участи. Рыбак привязал лодку, потом грубо схватил женщину, закинул себе на плечо и, прихрамывая на скрипящий протез, понес ее на песчаный берег. Перед уходом он бросил ей нож. Ушел молча, даже не прощаясь, отчего на душе несчастной словно образовалась огромная бездонная пустота. Рыбак отвязал лодку и поплыл прочь. Все это время Аленушка смотрела ему вслед, не в силах остановить текущие из глаз слезы. А сердце ее замирало от страха. Остров встретил гостью безмолвной тишиной. Ни лист не шелохнется, ни птица не засвистит. Да и не было на том острове никого живого. Как говорили люди в вековых легендах. Никого, кроме жуткого чудовища, охраняющего самый желанный цветок на свете. Пятеро юношей и три девушки, чуть ли не с открытыми ртами, очень внимательно слушали гида Ольгу Сергеевну, которая приятным обворожительным голосом рассказывала историю Аленушки, женщины, оставленной на острове. Эта история хоть и была легендой, но в устах рассказчицы она казалась реальной. Да и сама рассказчица в красивом длинном белом платье с вышитыми на груди красными цветами мало походила на привычный образ работника, ведущего экскурсии туристам по интересным местам. А у мужской части слушателей она и вовсе рождала самые нескромные фантазии. «А что было дальше?» Едва установилась продолжительная пауза, спросила одна из девушек, миловидная толстушка, всегда что-то жующая. «Уверен, ее сожрало чудовище!» Веселым голосом предположил сидящий рядом с ней 20-летний парень. Ольга Сергеевна испытывала симпатию к такому типу мужчин. Жгучий брюнет, с синими, как море в ясную погоду, глазами. Обычно они презирают всех и вся, пряча за грубыми манерами ранимое сердце. Что случилось с Аленушкой, достоверно неизвестно, продолжала рассказывать гид. Но существует легенда, что она выжила и стала бессмертной. Говорят, если она встретит мужчину, который ей понравится, она подарит ему незабываемое наслаждение. Возможно, у вас, молодой человек, есть все шансы пережить это невероятное любовное приключение. Присутствующие начали смеяться над парнем и подкалывать его пошлыми шуточками. А тот только усмехался в ответ. «А чудовище удовлетворится нашими девчонками!» заявил самый шустрый из компании. Худощавый, нервный, он успел достать всех своим бесцеремонным поведение. Девушки то и дело шикали на него, а то и лупили по голове, не в силах терпеть его домогательство. «Засохни, дефектный!» отреагировала ярко-рыжая девушка, одетая во все черное. От ее броского макияжа бросала в дрожь. «Он любит таких уродов, как ты!» «Итак, участники квеста!» Снова обратила на себя внимание Ги. «Мы уже подплываем к острову». Все перевели взгляд на правый борт яхты. «Поздравляю с тем, что вы оказались в числе победителей конкурса. Теперь вам предстоит пройти последнее испытание. Добыть легендарный аленький цветочек. А также получить приятный бонус в размере $1,000,000». Присутствующие заулыбались, кивая. «Помните наше главное правило. Нельзя помогать кому-либо из участников квеста. Участник, нарушивший это правило, будет дисквалифицирован. Весь остров увешан камерами. За каждым вашим шагом будут наблюдать тысячи ваших подписчиков. От вас требуется ум и смелость, чтобы достичь цели. Так пусть же победит сильнейший». Добро пожаловать на лучшую онлайн-игру «Квест Аленушка». Участники квеста возбужденно загалдели и захлопали в ладоши. Предчувствие приключений и ярких эмоций захватило их умы. Да и приз обещан очень неплохой. Каждый был уверен в своих силах и в своей победе. Юноши и девушки оказались на этой яхте из самых разных углов мира. Здесь был один азиат, который общался через переводчика. Но остальные участники не особо были к нему благосклонны, видя в нем достойного конкурента. К тому же, за завтраком он продемонстрировал искусство владения китайскими палочками, ловко пробив одно из них насквозь толстенный стакан. Это сильно всех впечатлило. А также в этой компании оказались два брата-близнеца, совершенно неразличимых друг от друга. Они даже носили одинаковые солнцезащитные очки, чтобы выглядеть крутыми мачо. Третьей девушкой была мисс Скромность, серенькая мышка. Такие обычно не доставляют много проблем. Глядя на эту разношерстную компанию, Ольга Сергеевна радовалась, в который раз восхищаясь наивностью и доверчивостью людей. Даже жалела их. Совсем чуть-чуть. Они верили любым обещаниям, сулящим красивую жизнь и приключения. Все участники квеста выглядели полными жизненных сил и оптимизма, которые так необходимы для существования острова. Яхта аккуратно причалила пристань. Мужчина, специально нанятый в качестве капитана, ловко пришвартовал ее и опустил трап. Итак, Ольга Сергеевна преградила ребятам путь, собираясь дать последние инструкции. На острове стоят глушители мобильных сигналов, так что можете оставить свои смартфоны здесь. Она протянула им дамскую сумочку. Ребята, немного подумав, охотно избавились от телефона. Сейчас вы сходите на берег и, пройдя по тропинке 100 метров, наткнетесь на развилку дорог, ведущих в 4 направления. Вы должны разделиться на пары и выбрать по одному из путей. Далее следуйте зашифрованным указателям, разгадывайте загадки и постарайтесь избежать ловушек. Желаю вам всем удачи. Ух ты, я вижу скелет! Обрадованно воскликнула рыжая девушка, указывая в лесную чащу. «Он настоящий?» «Конечно, настоящий», — с улыбкой ответила Ги. «Там на земле всюду кости. Не пораньте ноги. И черепа развешаны на деревьях. Берегите голову». Ребята сочли ее слова за шутку и весело рассмеялись. «Это же квест!» — сказал один из близнецов. «Здесь все фальшиво». И он первым поспешил сойти на берег. За ним последовали остальные. Ольга Сергеевна успела схватить понравившегося ей брюнета за руку и взглядом попросила задержаться. Парень был немало заинтригован ее поведением и помедлил со спуском на берег. «Ольга Сергеевна», — удивленно проговорил парень, когда участники из квеста скрылись за деревьями. «Ты мне нравишься», — ласково сказала Ольга Сергеевна. Эта женщина тоже привлекла парня, но все же приз, обещанный победителю, грел сердце больше. «Ты же хочешь выиграть?» Поинтересовалась гид, кокетливо рассматривая его. «Ну, конечно. Я должен поспешить». Он направился к трапу. «Я хочу, чтобы ты оказался победителем. Ты достоин этого». «Да?» Парень оглянулся. У него появилась уверенность, что эта женщина вполне может оказать ему помощь в осуществлении его мечты. «Я могу тебе помочь», кивая, подтвердила она его догадку. Вкрадчивый, проникновенный голос буквально заворожил парня. А когда она подошла ближе, сбрасывая на ходу платье, манящий аромат обнаженного женского тела окончательно затуманил его разум. Поддавшись страсти, оба отдались во власть инстинкта. «Ольга Сергеевна, вы прекрасны!» «Не надо слов, милая. Для тебя я просто Аленушка». Брюнет пришел в себя нескоро. Он неожиданно осознал, что находится на поляне, а перед ним огромный алый, окруженный светящимся ореолом цветок. Цветок действительно был огромным, с бычью голову, а по форме напоминал тюльпан. Вокруг было тихо, словно весь остров замер в предвкушении только ему известного события. И эта тишина вызвала тревогу, которая сжала острыми когтями сердце парня. Он резко осмотрелся по сторонам и тут увидел ее. В белом платье, медленно выходящую из-за деревьев. Даже почувствовал облегчение и надежду, что ничего плохого с ним не случится. А дурные предчувствия всего лишь плод его воображения, возбужденного тревожной атмосферой. Даже успел подумать, что спецэффекты в этой игре просто супер. Ольга Сергеевна. То есть парень попытался встать, но покачнулся и упал с восхищением и изумлением, глядя на приближающуюся женщину. Нахлынули воспоминания о только что пережитом сексуальном приключении. Я обещала тебе наслаждение, ты доволен? Боже, какие у нее глаза и тело. Я снова ее хочу. Парень даже смутился, что слишком бурно реагирует его тело от одного лишь взгляда на эту странную женщину. У него сбилось дыхание, что он не смог вымолвить ни слова, а глазами так и пожирал. Тебя ждет достойная награда. Прими. Женщина провела рукой, указывая на цветок. Принеси мне аленький цветочек, тогда мы всегда будем вместе. Такая награда во много раз превышала обещанный денежный приз. Брюнет сразу это оценил. Да, сейчас. Собравшись с духом и подавив рвущиеся наружу инстинкты, он поспешил к цветку. Прежде чем взять его за стебель, он оглянулся. Женщина улыбнулась ему, одарив сладострастным взглядом, устоять перед которым мало кто бы смог. Решительно схватившись за стебель, парень резко дернул его, потом еще раз. И вскоре понял, что задачка эта сложнее, чем он полагал. Стебель оказался необычайно крепок. Даже двумя руками не получалось сорвать этот цветок. Вспотев от усилий и чертыхаясь, парень снова оглянулся. Женщина продолжала улыбаться, но теперь ее улыбка походила на презрительный оскал. «Что? Это невозможно!» Догадался победитель квеста, не веря своей догадке. «Но ты очень старался, милый. Ты обещала, что победителем буду я. Ты и есть победитель. А где остальные?» Парень выпрямился, настороженно прислушиваясь. Ему вдруг показалось, что он что-то услышал. Нет, не показалось. До него отчетливо донеслись крики о помощи. «Победитель может быть только один». Ласково сказала женщина, продолжая с любопытством рассматривать брюнета. «Что ты с ними сделала?» «Не беспокойся, они живы. Просто они угодили в ловушку. Их жизни нужны этому острову. Когда цветок проголодается, его будет чем накормить». Парень, испуганно вскрикнув, попятился. Ему нестерпимо захотелось оказаться как можно дальше от этого чертова острова. «Кто ты?» «Что вообще здесь происходит?» И вдруг уткнулся спиной обо что-то твердое, но живое. Резко оглянувшись, он не сдержал душераздирающего крика. Перед ним стояло самое жуткое чудовище, которое только можно было себе представить. Огромное, волосатое, источающее отвратительное зловоние. Оно скалилось, словно насмехалось над неудачником, и, издав хрипящее рычание, развело когтистые лапы в стороны, собираясь заключить жертву в свои крепкие объятия. Страх придал сил. Парню чудом удалось избежать лап чудовища. Он даже отбежал на несколько метров. Но чудовище в один прыжок настигло и, схватив поперек тела, потащило его к цветку. Парень вопил. «Спасите!» Женщина не двигалась с места, со снисходительной улыбкой наблюдая за происходящим. Чудовище бросило вопящего человека перед цветком и, схватив за волосы, заставило запрокинуть голову. Затем острым, как нож, изогнутым когтем перерезало ему горло. Крик жертвы захлебнулся в потоке горячей крови, которая алыми ручьями потекла к корням аленького цветочка. Потом чудовище отделило голову жертв и начало с довольным урчанием высасывать глаза. «Мое милое чудовище!» С нежностью проговорила Аленушка и, переведя взгляд на цветочек, добавила. «Мое любимое чудовище!» А цветочек, испив крови, начал сиять еще ярче. даря силу острова, который служил ему домом. Впереди еще много дней благополучия и сытости. Он был счастлив, что позволил Алёнушке любить себя. И пока она служит ему, он позволяет ей жить и быть счастливой в этом служении. Внимание! Алёнушка приглашает всех желающих принять участие в очередном конкурсе с последующим участием в удивительном приключенческом квесте с большим денежным призом. Вы любите приключения? Хотите взбудоражить кровь ощущениями страха? Испытать себя на смелость и удачу? Тогда этот конкурс для вас. Заполните анкету, и, возможно, вам выпадет шанс стать победителем в квесте «Алёнушка». Мы ждем вас и желаем вам всем удачи. Пусть победит сильнейший. Интернет пестрел фотографиями острова, обещаниями ярких эмоций и огромного денежного приза. Желающих принять участие в игре было хоть отбавляй. «Наверное, 8 человек мало», — задумчиво проговорила Алёнушка, почесывая чудовище за ухом. «Как ты думаешь, мы справимся, если их будет 15?» — отозвалось чудовище. «Тогда ты должен выкопать еще 7 ям». Кивнуло чудовище и принялось хрустом грызть бедренную человеческую кость. Улыбнувшись, Алёнушка отключила ноутбук и, закрыв его, провела ладонью по жесткому корпусу, проговорив: «Хорошее изобретение, интернет. Очень хорошее. Жалко, что в мое время такого не было». Конец рассказа. Автор — Маир Орлатов. Текст читал Михаил Стинский.